Узнал я от него и о том, что купермановского макета больше нет. Кружевное чудо перестало существовать. В Малиевке, в том самом старом из литераторских заповедников, семья наша обрела равновесие. Жена начала совершать прогулки и радовалась возвращению к жизни. Андрей с удовольствием проводил свои студенческие вакации, а я приступил к новой комедии. «Покровские ворота» явились моими первыми мемуарами. Даже в лирической трилогии личный опыт выражен опосредованно. На этот раз меня ждал странный жанр автобиографической драматургии. Именно так, ибо эта комедия — автобиография в репликах. Здесь почти ничего не придумано, кроме тетушки Алисы Витальевны, тетки у автора Костика не было. Приехав в Москву из южного города, как повествует сам герой в одном из своих речитативов, я снял комнатку на Петровском бульваре. Да и время действия я перенес примерно на 8 лет вперед, в мир, привыкающий жить без Сталина. Но остальное — московский мой быт, громадный коммунальный очаг в какой-то мере и отношения. Все соответствует реалиям. Почти у каждого персонажа, в общем-то, есть свой живой прототип. Пьеса, подобная элементу из периодической таблицы, рождается и обретает свой облик из встречи множества составных, но прежде всего должны совпасть или, наоборот, столкнуться настроения человека и времени. Вместе они высекут искру, то, может быть, и лирический трепет, и полемический заряд. Юные годы автора пьесы и юные годы его героя пришлись на полярные эпохи. Мой Костик Ромин явился в Москву, когда идол полетел с пьедестала, когда уже можно было поверить, иная жизнь, не берег дальний. А я приехал в дрянную пору, до марта было еще далеко. Однако же в 74-м это существенное различие истаяло, исчезло, ушло. Тревожное время приезда в столицу — предстало мне, коль не странно, другим, да в нем и было много хорошего, беспечность, вопреки очевидности, и восхитительная уверенность, что все предстоит, и все по плечу. Позже выяснилось, что не все по плечу, но предстояло и впрямь немало. И не раз я возвращался к Ромину, когда монолог стал старой рукописью. Когда я сюжетно решил предварить драматургию Покровских ворот иронической прозой прощального марша и избирательной кампании, когда, наконец, я с ним простился в одной из последних глав «Злобы дня». Долгая жизнь этой комедии, она и сейчас, 20 лет спустя, вспыхивает на телеэкране, в сущности, легко объяснима милым оптическим обманом, связанным с воскрешением юности. Но как упоенно, как легко писалось! Не все было ясно в ее развязке, в ее композиции, но да что там? Не может быть, чтобы волна не вынесла, чтобы сама не прибила к берегу. Так весело было из пены дней, из снега, лежащего за окном, из серого январского неба вызвать давно потерянных спутников и оживить бескорыстных подружек. Опять цитата из Костика Ромина. Вновь поселиться в оставленном доме, согреть свою озябшую память. Так радостно жить в стране неведения. Мы ведь не знаем, что молодость кончится, а если знаем, не верим в это. Болонья, Квадраченто, май, полночь, 2 студента, и первый говорит: «Коллега из Феррары, и мы ведь будем стары, как древо Гесперид». Второй ему ответил: «Да будет лик твой светел, о Руджиеро, знай, все это вздор, конечно, мы будем юны вечно, и вечно будет май». А кто-то близ балкона стонал: «Впусти, Мадонна, я не в своем уме». Друзья перемигнулись, прошли, не оглянулись, растаяли во тьме. Прошли, не оглянулись. Да оглядываться и не на что. Все на свете у нас впереди. Кто говорит, что мы будем стары, все это вздор, конечно, кто угодно, только не мы. Стишки я назвал 6 веков тому. Где они, эти 6 веков, прошли и не оглянулись, как 2 студента в ночной Болонье, и так же растаяли во тьме? Снова спасительная горячка, снова убежище самозабвения. Похоже, опять я неуязвим. Однако в последний день января пришла в Малеевку Литгазета с длинным свитком писательских писем. Каждая требовала покарать автора «Архипелаг ГУЛАГ». Сам Солженицын по этому поводу сказал заграничному интервьюеру, что вся эта злобная свистопляска и в малой мере ему не испортила ни одного рабочего дня. Если это соответствует истине, можно почтительно поклониться. Мне не хватало невозмутимости. Я перечитывал эти эпистолы, видел знакомые имена. Было опять и душно, и холодно. Я понимал, что в своем большинстве эти гражданственные призывы не выражают подлинных чувств. Пиротехническое бумажное пламя призвано в сотый раз засвидетельствовать законопослушность и благонамеренность, что все и взвешено, и расчетливо. Еще один советский спектакль. Возможно, иные авторы писем скрипели зубами и даже мучились, клеймя непрочитанное произведение, и в самом деле не позавидуешь. Нужно придумать себе позицию, чтобы как-то остаться с собой в ладу. Нужно встречаться глазами с женою, а после, ложась рядом с нею в постель, выглядеть не слизняком, а мужчиной. Нужно объясняться с детьми, что, говорить, недолго свихнуться. Проще и легче было из них тем, в ком тайно тлеет недоброе чувство к живущему среди них мятежнику. Человеку казарменного устава и коллективного сознания, выработанного в очередях, в потной толкучке мероприятий, человеку праздничных демонстраций, митингов, партийных собраний, трудно мириться с существованием столь близким отдельного человека. Всегда не как все, всегда на особицу, не соблюдающий правил игры, изгой, эмигрант, человек-вызов, все раздражает. Его замкнутость и убежденность в своем назначении. Еще острее раздражает талант, но в этом никому не признаешься, нельзя признаться даже себе. Остается поизящнее пожаловаться на человеческие пороки, высокомерен и неприступен, заносчив, а главное, так нескромен. Помните, как написал он съезду: «Я исполню до конца свою миссию». Миссию! Можете вы представить, чтобы так выразился Антон Павлович? Думаю, нет никакой нужды в этих рискованных параллелях. Разные натуры и судьбы. Да и литература — занятие нескромное по определению. Скромное искусство сомнительно. И все-таки вряд ли можно оспорить то, что Александр Исаич имел поистине все основания увериться в своем мессианстве. 5 лет войны и остался цел. 9 лет неволи и выжил. Обрушился рак, одолел его. Вечный труд. Сверхъестественный, сверхчеловеческий. Но все задуманное воплощается. И вот в 60-е годы его загадочная звезда встала над ним в той точке неба, с которой свет ее стал нам виден. То, что держалось в глубокой тайне, то, что посеяно для сыновей, а может быть, для внуков и правнуков, нежданно, негаданно проросло, пробилось, взошло на журнальных страницах, невероятно и свершилось. Приходит тягчайшее испытание. Всесветная громовая слава с признанием, лаврами или таврами, но он остается верен себе, отводит ей место лишь у порога, как верному сторожевому псу, и каждое утро садится за стол и остается за ним до ночи. Все силы, которыми обладает крутая кремлевская геронтократия, обрушиваются на одного человека. Весь полицейский аппарат, окрушники, топтуны, агенты, вся пресса, хозяева и шестерки, все идеологи и барзаписцы, дикторы радио и телевидения. Все брошено, чтобы согнуть и сломать, унизить бранью, запачкать ложью. А он садится за стол и пишет. И вот железное государство, накинувшее узду на полмира, повергшее остальную часть в жалкий унизительный трепет, расписывается в своем бессилии. Берет человека с пером под стражу и еще через день отправляет в изгнание. Как же тут не поверить в миссию?